Дарья Плещеева. Аэроплан для победителя. Роман. Москва. Издательство «Вече», 2014 год. Категория 12+. Пролог. Императору Францу Иосифу было 82 года. Портрет ему льстил. Старец глядел хмуро, но бодро. Проницательно глядел. Стройный стан выпрямлял на зависть молодым офицерам. И плешь с седыми усами была ему даже к лицу. Истинный государственный деятель, мудрый правитель своей державы. Портрет был не торжественный, скорее уж деловитый портрет. В таком серо-голубом мундире не парады принимать, а вершить судьбы и негромко отдавать приказания подчиненным. Потому Максимилиан Ронге, когда полковник Редель взял его в управление военной разведки, украсил свой небольшой кабинет именно этим портретом. И когда принимал в нем сотрудников, те оказывались под прицелом двух пар внимательных и строгих глаз. Это внушало особенную потребность в благоразумии и дисциплине. «Итак, докладываю, господин Ронге. Вот экстракт из донесений агента Фиалки Альбатроса Марципана. Я объединил их в докладной записке. Изволите прочитать?» В этой краткой речи была должная смесь деловитости и почтительности. Ронге одобрил ее. «Читайте сами, господин Зайдель», — велел он. «Глаза мои устали от множества бумаг. Хоть немного отдохну от света. Да, только читайте так, чтобы я не заснул в кресле». Это было шуткой, знаком приязни начальника к подчиненному. Но Ронге не рассчитал дозы благоволения в голосе. Зайдель почувствовал себя неловко. «Как вам будет угодно, господин Ронге?» — сдержанно ответил он. «Когда читаешь по бумаге, это получается нудно и монотонно». Ронге не обиделся на то, что подчиненный не захотел понимать шутку. Он просто объяснил ее, хотя объяснять шутки довольно странно. «Я постараюсь, господин Ронге». «Да, постарайтесь». Ронге откинулся на спинку кресла. Он знал, что Зайдель его побаивается, и считал, секретарь правильно делает. Ронге нарочно приучил себя глядеть со строгим прищуром и сжимать губы в прямую линию. Подчиненные должны верить в строгость начальника более, чем в своего ангела-хранителя. К тому же и служба такая. Без страха нельзя. Если подчиненный господина Ронге утратит страх, то слишком многое станет известно нынешнему противнику, завтрашнему врагу на поле боя. В том, что война с Россией неизбежна, Ронге не сомневался. И в том, что эта война станет сильнейшим средством сделать карьеру, также. Ему 38. Всего 38. А сколько уже сделано? А сколько впереди? Кого попало в управление военной разведки, не возьмут. Ему же было 33, когда взяли. И теперь он — главная надежда не только австро-венгерской разведки, но и группы контрразведки Evidence Bureau. О положении дел в проектировании российских аэропланов-разведчиков прочитал Зайдель крупными буквами выписанное название докладной записки. В кабинете горели только свечи на столе у Ронге, и он поднес папку с бумагами чуть ли не к самому носу. «Первые три абзаца пропускайте. Наша преданность императору и без них, вне сомнений. Сразу приступайте к делу». Зайдель перевернул первый лист с традиционными словесными реверансами и кратким описанием политической обстановки. «О положении дел в российском авиационном...» «Не надо!» — дайте сведения о конкретных персонах, которых вы предлагаете разрабатывать. Извольте. Теодор Фердинанд Калеб, 46 лет, женат, проживает в Риге, прочитал Зайдель. Одаренный и деловитый инженер, совладелец завода «Мотор» в Зассенхофе на окраине Риги. Первый, кто стал изготавливать поршни моторов из алюминия. Насколько можно судить по донесениям, Калеб является конструктором первого в Российской империи авиационного мотора и авиационного ангара. 2 года назад построил свой аэроплан, который успешно прошел испытания, причем полеты состоялись зимой, в январе. Надо полагать, это первые в мире зимние полеты. И, по мнению агента Альбатроса, сущий безумец. «То есть как?» — спросил Ронге. «Чтобы построить свой аэроплан, истратил все сбережения и продал драгоценности жены. Придуманный им мотор заводится без труда, работает без перебоев». «Лет ему сколько?» 46. «А здоровье по донесениям слабого. Сейчас господин Калеб занят усовершенствованием своего мотора, что вызывает интерес у российского военного ведомства. При заводе собираются открыть летную школу». «Ясно. Этот нам нужен. Дальше. Госпожа Зверева, дочь генерала Виссариона Лебедева, известного со времени военных действий на Балканах», прочитал Зайдель. 22 года, вдова, дама избалованная и отважная, не знавшая ни в чем отказа. Вот фотокарточки». Ронге открыл глаза и увидел на столе перед собой 2 портрета. «Глаза и волосы прелестные, но красавицей эту даму я бы не назвал», — брезгливо сказал Ронге. «Продолжайте». Училась в гимназии и в институте благородных девиц. Очевидно, в годы учебы впервые поднялась в небо на воздушном шаре, что известно с ее слов. Предположительно, это могло быть в крепости Осовец, где тогда служил генерал Зверев. Там располагался воздухоплавательный отряд. «Ближе к делу, Зайдель». «Как вам угодно, господин Ронге. В 17 лет девица была отдана замуж, сделала приличную партию. Ее покойный супруг, господин Зверев, был инженер-железнодорожник, конструктор, весьма образованный человек. Есть основания полагать, что он сумел развить природные технические способности супруги. Брак длился 2 года. В 1909 году Зверев умер. Его супруга осталась в 19 лет вдовой». «Это немаловажно. Она приобрела юридическую свободу и самостоятельность, могла сама распоряжаться своими средствами». «Средства, значит, были?» «Насколько понял агент Марципан, небольшие. И те она тратила, не слишком задумываясь о будущем. Агент Марципан рекомендовал обратить внимание на эту особенность». «Хорошо, продолжайте». «Осенью 1910 года, точная дата неизвестна, в городке Гатчине под Санкт-Петербургом была открыта частная авиационная школа «Гамаюн». Госпожа Зверева была в числе первых записавшихся учеников и внесла 400 рублей за обучение и 600 рублей на случай поломок аэроплана. Она выполняла учебные полеты на аэроплане «Фарман-4». «Технические данные аэроплана. Они сейчас роли не играли, но нужно было показать подчиненному, что начальство следит за выполнением своих указаний и помнит разговор недельной давности». «Они в приложении, господин Ронга». Зальдель нашел нужную страницу. «Тут 8 страниц приложений. Вес 580 килограммов, предельная скорость 65 километров в час. Неустойчив, от порывов ветра переворачивается. Так, учебные полеты выполнялись на высоте 20-30 метров, зачетные с исполнением фигур на высоте 50 метров. Прикажете продолжать? Да. В июле 1911 года была попытка совершить первый в России групповой перелет из Санкт-Петербурга в Москву. Да, это я помню. Оставьте подробности. Госпожа Зверева также полетела пассажиркой на фармане господина Слюсаренко. Владимир Слюсаренко, читать? Владимир Слюсаренко, 24 года, предположительно холост, учился в Петербургском технологическом институте, но, по мнению агента Марципана, не окончил курса, поскольку увлекся авиацией. Окончил вышеупомянутую школу в Гатчине, сдал экзамен на пилота и стал работать в той же школе пилотом-инструктором. Там же познакомился с госпожой Зверевой и стал за ней ухаживать. «Это какой-то новый, неизвестный науке способ ухаживать. Взять даму в опасный перелет, где она рискует сломать себе шею. Ведь аэроплан Слюсаренко врезался в землю, не так ли?» Ронге едва усмехнулся. Зайдель усмехаться побоялся, счел это неприличным. «Именно так, господин Ронге. И пилот повредил обе ноги. Но ранения были незначительны. Госпожа Зверева уцелела, и через полтора месяца после того, как получил диплом пилота господин Слюсаренко, такой же диплом получила госпожа Зверева, став первой российской авиатриссой. Она летела на Фармане 4, на высоте 50 метров сделала в воздухе 5 восьмерок и совершила весьма точный спуск. Мне уже нравится эта дама. Продолжайте. В начале сего года авиаторы Слюсаренко, Евсюков, Агафонов и авиатрисса Зверева отправились на показательное выступление в Баку и иные города Кавказа. Они рассчитывали на финансовый успех, но в Тифлисе им не повезло. Случился ураган, и аэроплан был разрушен. По донесению агента Фиалки, чтобы оплатить издержки, пришлось отдать устроителям полетов единственную ценность авиаторов – уцелевший мотор аэроплана. Затем было решено отправиться в Ригу. Так. В Риге было показательное выступление на ипподроме, во время которого Зверева чуть не погибла. Сильный ветер начал сносить аэроплан к трибунам, чтобы не погубить зрителей. Зверева сделала резкий маневр, и машина опрокинулась. При ударе о землю ее придавило обломками. Ушибы до сих пор дают себя знать, но от полетов Зверева не отказалась. Более того, она, уехав ненадолго из Риги, опять туда возвращается вместе с господином Слюсаренко. Агент Марципан полагает, что в этой паре главная госпожа Зверева. Похоже на то. По донесению агента Альбатроса, именно теперь господином Слюсаренко и госпожой Зверевой заинтересовалось российское военное ведомство. В Ригу они отправляются не по своей воле, а выполняя условия договора, подробности которого нам пока неизвестны. Ставка сделана на их конструкторские таланты. В Риге уже строят свои аэропланы на заводе «Руссобалт». Предполагается размещать заказы на заводе «Мотор», как вытекает из названия, на авиационные моторы. Задача Зверева и Слюсаренко – проектировать, строить и испытывать аэропланы. Более конкретно, им поручено разработать модель аэроплана-разведчика и поставить армии пробные образцы. Речь идет о совершенствовании французского разведывательного аэроплана братьев Фарманов. Изволите знать технические данные? Имеется в виду новое произведение Анри Фармана? Этот двухместный аэроплан с воздушным винтом? Он разве уже построен? Да, господин Ронге. Но, как вы понимаете, Форманы не спешат знакомить госпожу Звереву и господина Слюсаренко с чертежами. Им предстоит самим разгадать все конструкторские ухищрения. А затем... Хватит. Подробности не важны. Дама-конструктор? Это любопытно. Такое только в России возможно. Слюсаренко. Портрет есть? Извольте. Зайдель достал из папки еще две фотографии. Тут он в летном шлеме, но черты лица разобрать можно. Ясно. Простое лицо, очень простое. С таким лицом трудиться уличным торговцем или сапожником? Ронге замолчал. У него было достаточно сведений, чтобы принять решение. Аэроплан-разведчик — что это? Игрушка? Баловство? Во время военных действий, не имеющее смысла? Или опасность? На что способна такая машина? Не будут ли напрасно потрачены деньги, когда окажется, что затеи госпожи Зверевой и ее любовника лишены практического значения? Не лучше ли взять в разработку самих братьев Фарманов? Вон, о них уже набрано несколько папок и с чертежами, и с описаниями. Чем занимаются и что собираются совершить Фарманы, в общем-то, известно. А эта парочка что может натворить? Если они взлетают, падают, врезаются в землю, ломают кости, а потом снова садятся на руль или штурвал, или как там оно называется. А по лицам и не скажешь, что они таковы. Когда мужчина и женщина беседуют в постели об аэропланах, они могут договориться до очень любопытных вещей. Ронге вздохнул. Решение в его голове уже обрастало всякими подробностями. Зайдель ждал, стараясь соблюдать каменное выражение лица. Он потратил время на докладную записку, дело уже заинтересовало его, и ему не хотелось, чтобы труды пропали безо всякой пользы для империи Франца Иосифа, будущего Австро-Венгрии, ну и для себя лично. Ронге выждал еще немного. Пусть решение будет для подчиненного выстраданным праздником. Ну что же, будем действовать, друг мой Зайдель, сказал он почти весело, во всяком случае доброжелательно. Будем добывать чертежи этих ужасных летающих этажерок и этих гениальных рижских моторов. Французские у нас почти в кармане, а вот что касается русских, попробуем привлечь на нашу сторону этих молодых безумцев. Будем внедрять наших людей на мотор и руссобалт. А кого вы бы рекомендовали для выполнения задания? У нас есть свои люди и в Москве, и в Санкт-Петербурге, и в Риге. В приложении список агентов с краткими характеристиками, извольте. Ронге открыл глаза и взял протянутые листы. «Так-так-так», — сказал он. «Тюльпана я знаю, очень толковый агент. Производит отличное впечатление на молодых дам, а зрелых уж молчу. Женщина, женщина. Если это госпожа Зверева сделала своим любовником господина Слюсаренко, то нам нужна красивая женщина. А предварительное мое решение — тюльпан, кентавр и Альда. А, Зайдель?» «Весьма услужливо, господин Ронге». «И это все, что можно о ней сказать?» Ронге усмехнулся. Он знал, что Альда побывала в постели у Зайделя. Но, с другой стороны, постная рожа подчиненного и его флегматический нрав могли сподвигнуть молодую красавицу разве что на услужливость. Ладно, пусть будет Альда. Это для нее прекрасная возможность освежить гардероб. Девочек нужно баловать. Двое мужчин и женщина — хорошее сочетание, не так ли, Зайдель? Для начала хватит. Подготовьте для них точные инструкции и принесите мне на согласование. Будет сделано, господин Ронге.